Глава 9. Временное задержание. Лондон. Диоды Флинн в какой-то момент выключила, потому что так удобнее было высматривать стрекоз, и теперь не стала включать их обратно. Она надеялась в конце смены спуститься вдоль здания к фургону и на досуге изучить сеттинг, но ее просто выкинули из игры. Она распрямила телефон, размяла пальцы и в тоскливой полутьме запустила поиск изображений по городам. Он много времени не занял. Изгиб реки, текстура старых, более низких зданий, контраст между ними и высотками. В настоящем Лондоне небоскребов было меньше. Они стояли кучками и сильнее отличались формой и размером. В игровом мире они походили на мега-штабеля и далеко отстояли один от другого через равное расстояние по квадратам. Флинн знала, что эта квадратная планировка игровая. У настоящего Лондона такой отродясь не было. Она задумалась, куда спрятать бумажку с паролем, выбрала чехол с томагавком и уже убирала его обратно под стол, когда позвонил Леон. «Как Бертон?» — спросила Флинн. «Без баши», — ответил тот. «Временное задержание». «Его арестовали?» «Нет, просто заперли от греха подальше». «Что он отколол?» «Возбухал». «Без баши потом улыбались и все такое. Им понравилось». Угостили его фирмешной китайской сигаретой. Он не курит, обменяет на что-нибудь. Телефон забрали. Без баши всегда забирают телеки. Флинн взглянул на свой. Мейкон отпечатал его только на прошлой неделе. Хотелось верить, что Мейкон все сделал как надо, поскольку теперь ее номер попал в безовские компьютеры. Сказали, насколько? Они никогда не говорят, — ответил Леон. Наверное, подержат, пока Луканы не свалят. Как там сейчас? Да примерно как было. Чего стряслось-то? Да один бугай держал плакат «Бог покарает». Слушай, Бертон просил сказать там же, в то же время, что ты для него делала, до его возвращения, пятерка сверху через раз. Передай ему не через, а каждый раз все, что ему заплатят. Слушаю тебя и радуюсь, что у меня нет сестры. У тебя есть двоюродная сестра, придурок, не забывай. Забудешь тут. Приглядывай за Бертоном, Леон. Окей. Флинн заглянула в хаму, убедилась, что Шайлен на прежнем месте, все так же с лиловым ободком, надо туда заскочить и заодно спросить Мейкона про телеки, Бертона и свой.